7 утра старпом Трофимов доложил, что все запасы приняты, корабль к бою и походу готов. Надев мичманку, Жуков обошел все отсеки, затем прошелся по верхней палубе, чуть приподняв мичманку, почесал затылок и пошел в штаб флота. У Головко шло заседание военного совета. Адъютанту Банникову Владимир Николаевич соврал. Меня просили немедленно доложить о готовности. Адъютант показал рукой ему на дверь. В ответ на недоуменные взгляды Головко, Кучерова, Николаева и Старостина, находившихся в бункере командующего, Владимир поднял руку к козырьку и доложил. «Товарищ контр-адмирал, крейсерская подводная лодка К-21 к бою по ходу готова». Командир лодки капитан-лейтенант Жуков и добавил. «Вы просили немедленно доложить». Тут дело подхватили Старостин и Николаев. Кучерова отправили писать приказ. Задействовали 78-й смешанный авиационный полк, чтобы прикрыть выход. Установили УКВ-радиостанцию для связи с авианаводчиком. Подзаряжаться они должны были уходить к Рыбачьему и Среднему, где под прикрытием 23-го УРА могли теоретически это делать. В 14.00 тот же тральщик Кильдин повел лодку извилистым фарватером. Рядом с Жуковым на мостике стоял Гаджиев. Через 2 часа повернули у цып наволока на курс 310 градусов и пошли вдоль берега Рыбачьего. У немцев решительное преимущество в авиации и большое количество аэродромов в Луостаре, Киркенессе, Солдат-Бухт, Лаксельвелле, Банак, Хейбуктене, Бромсе, Бардуфосе, Нарвике, Буде. Более 300 машин против 2 полков истребителей Северного флота и 3 полков неполного состава 14-й армии. Над лодкой кружится И-16 78-го Сафоновского полка. Вот только старший лейтенант Сафонов, пока еще исполняющий обязанности командира 2-й эскадрильи, Вайда Губы, повернули влево на курс 207 градусов, держась Мористия. Поблагодарили летчиков и отпустили их. Лодка перешла в позиционное положение и увеличила ход. Сигнальщик Ерохин забрался на тумбу перископов и оттуда наблюдал. За горизонтом. Видимость была 1 000 000 на 1 000 000. На Айновых островах немцы частенько высаживали наблюдателей, поэтому через 5 миль Жуков скомандовал к погружению. Лодка прошла еще немного и заняла позицию в 5 милях от выхода из спецамо Вуона. Здесь довольно глубоко и грунт скалистый, поэтому лодка ходила самым малым ходом и слушала залив. На зарядку они отходили к батареям полуострова Рыбачий. Главную опасность представляли собой юнкерсы, поэтому Владимир вначале осматривал горизонт и связывался на перископной с Рыбачьим, а уж потом всплывал в позиционные для зарядки и вентиляции отсеков. На 10-е сутки удача улыбнулась ему. Через 2 часа после зарядки из фьорда выполз конвой, 2 мелких и 1 крупный транспортник под охраной 5 шнельботов. Крупный транспортник тянул на 6-7 тысяч тонн. Владимир увеличил скорость и пошел на перехват конвоя. Группа «Норд» немного подбирала самим себе. По докладам Люфтваффе, флот в Мурманске уничтожен. Более 155 пароходов отправлены на дно. На самом деле их отправили капля по капле в Архангельск и Молотовск. И оттуда они до конца войны ходили в Америку и обратно. Военный флот весь потоплен. На самом деле потопили 1 эсминец стремительный и около 20 мелких вооруженных кораблей. В основном мобилизованных траулеров, переделанных по стандартному проекту в сторожевики. Немного мешало отсутствие даже ветровых волн на зеркальной поверхности воды. Но и здесь повезло. Вошли в довольно большую стаю полярных акул, которые вылезли погреться на солнышке. Жуков уравнял скорости движения с рыбами и медленно пошел на пересечение курса, время от времени выставляя перископ для определения ЭДЦ, элементов движения цели. В расчетной точке произвел пуск двух торпед по основной цели и по одной пустил в малые транспортники. К сожалению, только одна торпеда попала в цель. Норвежский транспорт «Варде». Бурон перископа был обнаружен, а глубина больше 200 метров не позволяла затаиться. 5 ягерботов забрасывали лодку глубинками целые сутки. Потом 2 из них ушли, видимо, кончились глубинки. В лодке уже было кисло дышать. В этот момент Владимир собрал в центральном посту командиров артиллерийских расчетов. «Снарядить обоймы бофорсов осколочно-фугасными. Мы всплываем в позиционную сходу и на электромоторах. Ваша задача — вынести все расчеты с палуб ягерботов. До них 2-3 кабельтова будет. Смотрите расстановку. Главному калибру вести огонь на поражение с максимальной скоростью. Пулеметчикам помогать отгонять прислугу от орудий». Лысов подошел к Гаджиеву и что-то сказал ему на ухо, но Магомед Имадуддинович отмахнулся от него. «Не мешай!» Люди стояли в проходах, висели на трапе, вытирая обильно выступающий пот и вытирая руки о робы. Они должны быть сухими и не скользить. Взревел ревун, откинута крышка люка. В первую очередь наверх рванулись наводчики бофорсов и заряжающие. Через 8 секунд раздались пум-пум щетренных автоматов. Невдалеке от лодки прогремел взрыв 75-миллиметрового снаряда. Больше шнельботы ничего не успели. На одном сдетонировала глубинка, второй накренился и тонул, третий по корме получил 2 снаряда в нос и рубку и выкручивал циркуляцию. Синяков и Браман, его дублер, запустили все дизеля на зарядку и усиленно вентилировали отсеки. Прозвучала команда «Дрёпь! Орудие на ноль, чехлы одеть». Лодка отходила на полном ходу к рыбачьему. Жуков проклинал незаходящее солнце и с тревогой смотрел на юг, откуда могли появиться люфты. Но появились истребители 72-го полка. С ними дошли до скал рыбачьего, укрылись под ними и набили батареи. На следующий день сбили Ме-110, но он успел продырявить несколько балластных цистерн. После доклада Синякова Гаджиев разрешил передать информацию в штаб флота, и поступила команда возвращаться на базу, хотя торпед израсходовали только 4. Отход к Вайдагубе прошел без осложнений, а вот на подходе к Цып-Наволоку пришлось сначала открыть огонь по группе самолетов противника, которые пытались перехватить наше прикрытие, а затем нырять на поврежденной лодке. Впрочем, бомб они и не бросали, видимо, просто охотники и работали по прикрытию. Жуков прошел под водой около часа, затем всплыл на перископную, прикрытия не было. Связь работала, обещали прислать воздушное хранение. Повернули к сеть наволоку, и через 5 миль глазастый Ерохин, как обычно стоявший на самом верху рубки, прокричал: «Слева 30-15 кабельтовых. Перископ!» «Срочное погружение!» — прокричал Жуков. И пока вахта сыпалась вниз, успел передать лодке противника в квадрате ББ-22. С большим трудом сумели остановить лодку, стремительно падавшую на дно. «Акустик! Шум торпед прекратился, товарищ командир! Шум винтов лодки на курсовом 125 левого борта! Боцман, на румбе!» «Сто, полсотни, 5, командир. Глубина 45. Командир, шум винтов группы кораблей курсовой 10 левого. Включить звукопроводку». Надводники заходили грамотно прямо на них. «Боцман, ворочай вправо на 230. Перископная. Надо показать рубку и снова нырять».